Глава 23. Хрущевский ультиматум. Берлинский кризис 1958-1963 годов. На страницах с 512 по 535. На Потсдамской конференции трое победителей решили, что Берлин будет управляться четырьмя оккупирующими его державами. Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Советским Союзом. И они же совместно будут править Германией. Как выяснилось, четырехстороннее управление Германией продолжалось чуть более года. В 1949 году западные зоны слились в Федеративную Республику, а русская зона стала Германской Демократической Республикой. Согласно четырехсторонней договоренности по Берлину, город этот не являлся частью Германии, безразлично, восточной или западной, а официально находился под властью четырех победоносных союзников во Второй мировой войне. Советы оккупировали крупный сектор восточной части города, у американцев был сектор на юге, а британцы и французы, соответственно, обладали западом и севером. Весь Берлин превратился в остров внутри того, что стало Германской Демократической Республикой. Страница 513. Шли годы, и восточные немцы вместе с советами стали воспринимать три западных сектора Берлина как бревно в глазу, витрину процветания посреди удручающей серости жизни коммунистического блока. Что еще важнее, Западный Берлин служил сборным пунктом для тех восточных немцев, которые желали эмигрировать на Запад. Им просто надо было сесть на метро и проехать в один из западных секторов города, а потом подать заявление об эмиграции. Поразительно, но несмотря на совершенно очевидный четырехсторонний статус города, так никогда и не были выработаны не вызывающие споров и двусмысленных толкований договоренности по доступу в город. Хотя четыре державы выделили разнообразные дороги и воздушные коридоры для этой цели, они четко не договорились о механизме пользования ими для проезда в Берлин. В 1948 году Сталин попытался воспользоваться этим пробелом для того, чтобы ввести блокаду Берлина на том техническом основании, что выделенные для доступа в Берлин дороги ставятся на ремонт. После того, как в течение года действовал налаженный Западом воздушный мост, доступ в Берлин был возобновлен, но юридические обоснования оставались по-прежнему зыбко неопределенными. В годы, непосредственно последовавшие за блокадой, Берлин превратился в крупный индустриальный центр, потребности которого в случае возникновения экстренных ситуаций более не могли быть удовлетворены при помощи воздушного моста. Хотя Берлин в техническом смысле все еще оставался городом под четырехсторонним управлением, а за доступ в него нес ответственность Советский Союз, фактически трассы из столицы контролировал восточно-германский сателлит. Поэтому положение Берлина было в высшей степени уязвимым. Линии шоссейных, железнодорожных и воздушных сообщений представлялись легкой добычей для самых тривиальных попыток прервать их функционирование. Этому было очень трудно противостоять силой, даже если бы речь шла об угрозе свободе города. Теоретически весь военный транспорт проходил через находящийся под советским контролем пропускной пункт, но это было всего лишь фикцией. Контролировала все проходы восточно-германская стража, а советские офицеры находились в расположенной неподалеку у дежурки на случай возникновения споров. Неудивительно, что Хрущев, заинтересованный поиском места, где можно было бы продемонстрировать необратимый сдвиг в соотношении сил, решил поэксплуатировать уязвимость Берлина. В мемуарах он замечает: «Грубо говоря, на американской ноге, стоящей в Европе, появился нарыв. Это был Западный Берлин. Как только нам хотелось наступить на ногу американцам и заставить их почувствовать боль, нам требовалось всего лишь затруднить связи Запада с городом через территорию Германской Демократической Республики». Кавычки закрыты. Смотри Хрущев. Хрущев вспоминает. Последнее завещание. 1974 год. Страница 501. Вызов со стороны Хрущева позициям Запада в Берлине произошел в тот самый момент, когда демократии убедили себя в том, что нынешний генеральный секретарь – вся их надежда на мир. Даже столь скептический наблюдатель за происходящим на советской политической арене, как Джон Фостер Даллес, отреагировал на речь Хрущева на 20-м съезде партии в феврале 1956 года, возвестив, что он заметил значительный сдвиг в советской политике. По его словам, советские руководители сделали вывод, что, кавычки, «настало время коренным образом изменить свой подход к некоммунистическому миру. Теперь они стремятся к достижению своих внешнеполитических целей с меньшими проявлениями нетерпимости и меньшим упором на насилие». Кавычки закрыты. Смотри, Даллес, Джон Фостер. «Новая задача свободы». Обращение к Филадельфийскому форуму бюллетеня 26 февраля 1956 года. Бюллетень Государственного департамента США, том 34, номер 871, 5 марта 1956 года, страница 363-364. По той же самой модели в сентябре 1957 года, менее чем через год после Суэцкого и Венгерского кризисов, посол Луэлин Томпсон докладывал из Москвы, что Хрущев, в кавычки, действительно хочет и почти принужден к проведению разрядки в отношениях с Западом. Кавычки закрыты. Смотри. Хайленд. Холодная война окончена. 1990 год, страница 97. Поведение Хрущева не подкрепляло подобный оптимизм. Страница 514. Когда в октябре 1957 года Советы запустили искусственный сателлит, так называемый «спутник», на околоземную орбиту, Хрущев истолковал это по существу разовое достижение как доказательство того, что Советский Союз перегоняет демократические страны в научном и военном отношении. Даже на Западе стала набирать силу концепция, будто бы система плановой экономики может в итоге оказаться выше экономики рыночной. Президент Эйзенхауэр оказался чуть ли не в одиночестве, отказываясь разделить всеобщую панику. Будучи военным человеком, он понимал разницу между прототипом и военно-оперативным образцом вооружения. С другой стороны, Хрущев, воспринимая собственное хвастовство всерьез, начал дипломатическое наступление на широком фронте. Предполагаемое советское ракетное превосходство он вознамерился превратить в какой-либо прорыв дипломатического характера. В январе 1958 года Хрущев заявил датскому журналисту: «Запуск советских спутников в первую очередь показывает, что произошли серьезные изменения в соотношении сил между странами социализма и капитализма в пользу стран социализма». Кавычки закрыты. Смотри, Сенат США. Хрущев по поводу изменения мирового соотношения сил. Специальный доклад, представленный сенатором Хьюбертом Хамфри. Включая интервью Хрущева с Синбеком, редактором «Dansk Folketinget», январь 1958 года, страница 8. В мире хрущевских фантазий Советский Союз был не только впереди Соединенных Штатов в военной и научной отраслях, но и должен был вскоре превзойти их по объему промышленного производства. 4 июля 1958 года он заявил на 7-м съезде Болгарской коммунистической партии: «Мы твердо убеждены, что близится время, когда социалистические страны перегонят наиболее развитые капиталистические страны не только по темпам роста, но и по объему промышленного производства». Кавычки закрыты. Смотри там же. Заявление Хрущева на 7-м съезде Болгарской коммунистической партии 4 июня 1958 года. Страница 7. Будучи преданным коммунистом, Хрущев практически не мог не пытаться перевести предполагаемое изменение соотношения сил в дипломатическую звонкую монету. Берлин стал первой его целью. Хрущев начал противостояние тремя инициативами. 10 ноября 1958 года он произнес речь, где потребовал прекращения для Берлина четырехстороннего статуса и предупредил, что Советский Союз намеревается передать контроль за доступом в город своему восточно-германскому сателлиту. Начиная с этого дня, Хрущев призывал: «Пусть США, Великобритания и Франция строят собственные отношения с Германской Демократической Республикой и договариваются с нею, если они заинтересованы в вопросах, касающихся Берлина». Кавычки закрыты. Смотри, Хрущев. «Наша сила в единстве». Обращение к митингу дружбы между народами Советского Союза и Польской Народной Республики 10 ноября 1958 года, перепечатанное в газете «Правда» от 11 ноября 1958 года. 27 ноября Хрущев превратил суть этой речи в официальные ноты Соединенным Штатам, Великобритании и Франции, где объявлял соглашение четырех держав по Берлину, утерявшим силу, и настаивал на превращении Западного Берлина в демилитаризованный так называемый «вольный город». Если в течение 6 месяцев соглашение не будет достигнуто, то Советский Союз подпишет мирный договор с Восточной Германией и передаст свои оккупационные права и контроль над коммуникациями Германской Демократической Республики. Так Хрущев предъявил западным союзникам эквивалент ультиматума. Советская нота от 27 ноября 1958 года. Документы американской внешней политики. Нью-Йорк, 1959 год, страница 220-231. 10 ноября 1959 года Хрущев передал трем остальным оккупационным державам проект мирного договора, где устанавливался новый статус как Берлина, так и Восточной Германии. В конце того же месяца Хрущев выступил с обоснованием подобной политики на 21-м съезде Коммунистической партии. Как мошенник, расхваливающий свой товар, он по ходу дела еще более завысил оценку советской мощи, заявив, что в совокупности с Китайской Народной Республикой Советский Союз уже производит половину мировой промышленной продукции. Отсюда следовало, что кавычки, «международное положение изменится радикальным образом». Кавычки закрыты. Смотри, Хрущев, речь на 21-м съезде партии. Опубликовано в газете «Правда» 28 января 1959 года. Хрущев избрал пункт атаки с величайшим мастерством. Вызов, таившийся в передаче Восточной Германии права контроля над подъездами в Берлин, не носил прямого характера. Он заставлял демократии сделать выбор между признанием восточно-германского сателлита или войной по поводу того, кто технически будет штемпелевать транзитные документы. В то же время хрущевская бравада, к которой он был склонен по натуре, маскировала истинную слабость советской позиции. Восточная Германия теряла людей сотнями тысяч, поскольку ее граждане, чаще всего наиболее талантливые профессионалы, бежали в Западную Германию через Берлин. Берлин превращался в гигантскую дыру в так называемом «железном занавесе». Если бы эта тенденция продолжалась, то в Восточной Германии, провозгласившей себя раем для рабочих, рабочих бы вообще не осталось. Восточно-германское государство было самым слабым звеном в цепи советской сферы влияния. Имея перед собой гораздо более крупную, гораздо более процветающую пограничную Западную Германию и будучи признана только такими же советскими сателлитами, Восточная Германия нуждалась в подтверждении законности своего существования. Утечка рабочей силы через Берлин ставила под угрозу выживание ГДР как таковое. Если что-то не будет срочно сделано, настаивали восточно-берлинские руководители, через несколько лет государство рухнет. Это означало бы сокрушительный удар по советской сфере влияния, которую Хрущев пытался сплотить. Перерезая пути побега, Хрущев надеялся дать восточно-германскому сателлиту вторую жизнь, а вынуждая Запад отступить, Хрущев надеялся ослабить связи с ним в Федеративной Республике. Хрущевский ультиматум разил политику Аденауэра прямо в сердце. В течение неполного десятилетия Аденауэр систематически отвергал все предложения об ускорении объединения путем отказа от связи с Западом. Советский Союз помахивал нейтрализмом перед носом германской публики еще в сталинском мирном плане 1952 года. Причем внутри германские оппоненты Аденауэра это поддерживали. Аденауэр ставил на карту будущее Германии, исходя из той предпосылки, что американские и германские интересы идентичны. Молчаливая сделка заключалась в том, что Федеративная Республика присоединится к Атлантической оборонительной системе, причем союзники сделали бы объединение Германии неотъемлемой частью дипломатических отношений Восток и Запад. Поэтому для Аденауэра берлинский кризис вовсе не сводился к вопросу относительно процедур доступа в город. Он явился проверкой мудрости ориентации Федеративной Республики на Запад. Страница 516. В В той мере, в какой это касалось лично Аденауэра, нельзя было обойти тот факт, что любое поднятие статуса Восточной Германии подкрепляло советское требование относительно того, чтобы вопросы объединения решались путем прямых переговоров между двумя германскими государствами. Поскольку в те времена социал-демократическая партия еще стояла на нейтралистских позициях, такого рода признание де-факто Германской Демократической Республики со стороны союзников революционизировало бы всю внутреннюю политику Германии. По словам де Голля, Аденауэр на встрече руководителей западных стран в декабре 1959 года заявил следующее. «Если Берлин окажется потерян, моя политическая позиция мгновенно станет несостоятельной. К власти в Бонне придут социалисты и приступят к осуществлению прямых договоренностей с Москвой, а это будет означать конец Европы». Кавычки закрыты. В пересказе де Голля. Голль Шарль де. Мемуары надежды. Возрождение и устремление. Нью-Йорк. 1971 год, страница 223. С точки зрения Аденауэра, ультиматум Хрущева был в первую очередь задуман как средство изоляции Федеративной Республики. Советская программа переговоров ставила Бонн в безвыходную ситуацию. В ответ на любые возможные уступки Запад в лучшем случае получал то, что уже имел – право доступа в Берлин. Одновременно восточно-германский сателлит обретал право вето в вопросах объединения Германии, что могло привести либо к патовой ситуации, либо к результату, обрисованному в мемуарах Аденауэра таким образом. «Мы не могли себе позволить купить объединение Германии ценой ослабления связи Германии с Западным блоком и отказа от достижения европейской интеграции, ибо в результате появилась бы беззащитная, не связанная никакими союзами страна в центре Европы». И у такой Германии обязательно появилось бы искушение играть на противоречиях между Востоком и Западом. Смотри, Аденауэр, Конрад. Воспоминания. 1955-1959 годы. Штутгарт. 1967 год. Страницы. 473-474. Короче говоря, Аденауэр не видел ни малейшей выгоды в проведении переговоров на условиях, обрисованных Хрущевым. Однако, если переговоры окажутся неизбежными, он хотел бы, чтобы они послужили доказательством мудрости ориентации его на Запад. И категорически возражал против ответа на хрущевский ультиматум уступками, причем предпочитал бы, чтобы Запад основывал свои планы воссоединения Германии на результатах проведения свободных выборов. Точка зрения Аденауэра не разделялась, однако, его американскими союзниками, причем в наименьшей степени была с ним согласна Великобритания. Премьер-министр Гарольд Макмиллан, как, впрочем, и весь британский народ, проявлял сдержанность в отношении возможного риска возникновения войны по поводу столицы поверженного врага, который, к тому же, в значительной степени нес ответственность за потерю его нации, господствующей роли великой державы. В отличие от Франции, Великобритания не отождествляла собственную безопасность в долгосрочном плане с будущим Германии. Дважды в пределах жизни одного поколения Великобритания оказалась, благодаря вмешательству Америки, буквально в последний момент спасена от прямого нападения Германии, покорившей почти всю Европу. Будь у Великобритании возможность выбора, она предпочла бы сохранить Атлантический союз, но под давлением силы она скорее согласилась бы на изоляцию от Европы, чем на отчуждение от Америки. Внутриполитические дилеммы Аденауэра интересовали британских лидеров в гораздо меньшей степени, чем проблемы Эйзенхауэра. В случае наступления судьбоносного кризиса способность последнего обеспечить внутреннюю поддержку своей внешней политики сыграла бы гораздо более значительную роль в деле по существу выживания Великобритании. Вот почему британские руководители воздерживались от крупных ставок в пользу германского единства и истолковывали сомнения Аденауэра как национализм, прячущийся за юридической педантичностью. Страница 517. Прагматики в душе. Британские руководители полагали сумасбродством пойти на риск возникновения ядерной войны по поводу передачи полномочий советских должностных лиц восточно-германским марионеткам в деле постановки транзитного штемпеля. В свете катастрофических последствий ядерной войны лозунг «Зачем умирать за Данциг», сыгравший огромную роль в деморализации Франции 1940 года, безусловно, поблек бы по сравнению с гораздо более отвратительным внешним лозунгом «Зачем умирать за транзитный штемпель». Именно поэтому Макмиллан стал страстным пропагандистом идеи переговоров, любых переговоров, которые могли бы усовершенствовать процедуру доступа в Берлин и как минимум протянули бы время. Кавычки. «Если бы все главы государств то и дело сновали по территории друг друга, трудно было бы поверить в возможность внезапного и фатального взрыва», – позднее вспоминал он. Смотри Макмиллан Гарольд. Указывая путь. 1959-1961 годы. Нью-Йорк. Хейп энд Роу. 1972 год. Страница 101. Из всех глав союзных государств Эйзенхауэр нес на себе самое тяжкое бремя ответственности, ибо решение пойти на риск возникновения ядерной войны ложилось почти исключительно на его плечи. И потому для Соединенных Штатов берлинский кризис означал осознание того, что ядерное оружие, представлявшееся на протяжении десятилетия американской ядерной монополией или почти монополией, наиболее быстрой и относительно недорогой дорогой к обеспечению безопасности, стало в эпоху приближения к ядерному паритету все более тяжкой гирей, сковывающей готовность Америки идти на риск и потому ограничивающей свободу дипломатического маневра. Пока Америка обладала естественным иммунитетом от прямого нападения, ядерное оружие предоставляло ей некогда не имевшееся ни у одной из наций преимущества. И как это часто бывает, наиболее развернутый анализ всех этих преимуществ был произведен как раз в тот момент, когда они оказались на грани исчезновения, примерно в конце периода американской ядерной монополии или почти монополии. Даллес разработал концепцию так называемого массированного возмездия для отражения советской агрессии и исключения на будущее застойных ситуаций типа корейской. И тогда вместо того, чтобы сопротивляться агрессии в точке ее возникновения, Соединенные Штаты могли бы наносить удар по первоисточнику нарушения спокойствия в такое время и таким оружием, которое было бы им наиболее удобно. Однако Советский Союз стал разрабатывать свое собственное термоядерное оружие и свои межконтинентальные стратегические ракеты как раз тогда, когда была провозглашена стратегия так называемого массированного возмездия. Таким образом, практическое значение подобной стратегии стало очень быстро сводиться на нет, причем в мыслях еще быстрее, чем в реальности. Всеобщая ядерная война стала средством, выходившим просто-напросто за рамки большинства возможных кризисов, включая и берлинские. По правде говоря, руководители демократических стран восприняли дикие преувеличения Хрущева по поводу претензий на ракетную мощь чересчур буквально. Единственным достойным исключением был Эйзенхауэр. Но в 1958 году уже не было ни малейших сомнений в том, что всеобщая ядерная война в считанные дни породит столько жертв, что совокупное число погибших в обеих мировых войнах покажется ничтожным. Страница 518. Столь поразительный факт высветил изначальную несовместимость дипломатических шагов, требующихся, чтобы угроза ядерной войны воспринималась как реальная, и необходимости обращения к общественному мнению демократических стран, без поддержки которого о готовности пойти на риск апокалиптического характера не могло быть и речи. О наличии уверенности в оправданности перед лицом Армагеддона влечет за собой готовность мгновенно отреагировать на вызов и продемонстрировать безрассудство, до такой степени выходящее за пределы норм, что ни один агрессор не решится подвергнуть ее испытанию. Однако общественное мнение демократических стран по праву желало спокойной, рациональной, трезвой, гибкой дипломатии. Но в этом случае противник наверняка усомнился бы в решимости Америки пойти на столь крайние средства, как всеобщая ядерная война. Еще в самом начале берлинского кризиса Эйзенхауэр решил, что ни в коем случае нельзя, успокаивая американскую публику, пугать советских руководителей. На пресс-конференциях 18 февраля и 11 марта 1959 года он выдвинул ряд предложений, уменьшавших угрозу ядерной войны, лежавшую в основе американской стратегии. «Мы, безусловно, не собираемся вести наземную войну в Европе», заявил он и конкретно подвел защиту Берлина под эту категорию. Смотри конференция Эйзенхауэра с представителями агентств новостей 11 марта 1959 года. Документы Эйзенхауэра, том 1959 год. 1960 год, страница 244. Он представил как невероятную возможность, что Соединенные Штаты будут пробивать себе дорогу в Берлин. Смотри конференция Эйзенхауэра с представителями агентств новостей 18 февраля 1959 года. Там же страница 196. С тем, чтобы не оставалось ни единой двусмысленности, он также исключил возможность защиты Берлина при помощи ядерного оружия. Не знаю, как можно ядерным оружием освободить кого бы то ни было. Конференция Эйзенхауэра с представителями агентств новостей 11 марта 1959 года. Смотри, там же страница 245. Эти заявления, безусловно, порождали представление о том, что готовность Америки пойти на риск ядерной войны в связи с Берлином весьма ограниченная.